Молодой человек двинулся в нашу сторону, остановился было, увидев меня, но в ответ на приглашающий жест подошел к нашему столику. Он был высокий, смуглый, гладко выбритый, с великолепными темными глазами, орлиным носом и истинно черными волнистыми волосами. На вид лет 20, не больше. Софи представила меня как американца, друга ее детства. «Глуп, как пробка, но красив», — сказала она мне. «Вас, я вижу, привлекает бандитский тип». «Это вы правильно подметили. Смотрите, как бы вам в один прекрасный день не перерезали горло». «Очень может быть», — она ухмыльнулась. «Что ж, туда и дорога». «А нельзя ли по-французски?» — резко сказал матрос. София обратила на него взгляд, в котором сквозила насмешка. По-французски она говорила свободно и бойко, с сильным американским акцентом, придававшим непристойностям, которыми она оснащала свою речь, неотразимо комичное звучание. «Я ему сказала, что ты очень красивая, а сказала по-английски, щадя твою скромность». Она повернулась ко мне. «И он очень сильный. Мускулы, как у боксера, пощупайте». Ее лесть мгновенно растопила угрюмость матроса, и он со снисходительной улыбкой напружил руку так, что бицепсы вздулись огромными желваками. «Пощупайте», — сказал он. «Валяйте, щупайте». Я послушался и выразил восхищение, которого от меня ожидали. Мы еще поболтали немного, потом я расплатился и встал. «Мне пора. Приятная была встреча. Не забудьте про книжку». «Не забуду». Я пожал им обоим руки и пошел прочь. По дороге купил свой роман и написал на нем имя Софи и свое. Потом, поскольку ничего лучшего не пришло мне в голову, приписал первую строку прелестного стихотворения Рансара, вошедшего во все антологии. «Миньон, allons voir si la rose». Я занес книгу в гостиницу. Она стояла на набережной, и я не раз там останавливался. Когда на заре возбудит рожок, сзывающий матросов обратно на корабли, солнце поднимается из мглы над водной гладью гавани, и суда, окутанные перламутровой дымкой, кажутся призраками. На следующий день мы отплыли в Касси, где я закупил вина, потом в Марсель, где нужно было забрать давно заказанный новый парус. Неделю спустя я был дома.